Проходили недели, месяцы, иногда вдруг толмач включал компьютер Изольды, когда ее не было дома. У них был уже у каждого свой лэптоп и читал новые записи. При этом у толмача было чувство, что ворует, а он и был вором. Иногда она записывала просто обрывки из той жизни до толмача, о каникулах в Италии. А еще помнишь, как мы разругались тогда в Пизе? Я выскочила из машины и хлопнула дверью, так хлопнула, чтобы сломать ее. Ты уехал, разъяренный, злой, бросил меня. Там стригли газон и пахло скошенной свежей травой и бензином. На площади везде стояли туристы с вытянутыми руками, будто упирались ладонями в воздух. Это они позировали для фотографии, поддерживали падающую башню. Я вошла в собор, села на скамейку. Все равно идти было некуда. Там было прохладно, а на улице зной. Закрыла глаза, стрекотание косилок доносилось сквозь открытые двери, и даже в соборе был острый свежий запах скошенной травы. Сидела и думала о тебе, как я тебя люблю, и что буду так сидеть здесь и ждать, и знал, что ты вернешься и найдешь меня. Ее дневник толмач читал только тогда, когда они ссорились. Теперь они ссорились все чаще и чаще. Толмач знал, что Изольда может проверить, когда в последний раз открывался файл, но боялся спросить у знакомого программиста, как сделать так, чтобы этого нельзя было определить. И еще странно было читать, что Изольда была ночами с толмачом, а представляла себе, что это Тристан обнимает ее в темноте. Это Тристана вовсе не толмач, целовал и входил в нее по ночам. Один раз Изольда вернулась домой, когда вор сидел за ее компьютером. Но он успел все выключить, потому что она сразу пошла в туалет. Один раз толмач прочитал новую запись, что их сын похож на Тристана, каким тот был на детских фотографиях. Толмач стал рыться на полках Изольды, в ее папках, альбомах, коробках, хотел найти фотографии Тристана. Когда-то она показывала их, но он не обратил внимания, не запомнил. Теперь всматривался в каждое фото. Неужели действительно есть сходство? Каждый год у них дома собирались друзья Изольда и Тристана в день его смерти. Так получилось, что накануне очередной встречи толмач и Изольда из-за какого-то пустяка очередной раз поссорились, даже с битьем посуды. Тогда Изольда ушла на работу. Толмач включил ее компьютер, открыл тот файл и прочитал. Сегодня ушла спать детскую, слушала, как сопит во сне ребенок, и та захотелось, чтобы это был наш с тобой сын. Он и есть твой ребенок. Твой, а не его. Когда Изольда вернулась с работы, толмач подошел и обнял ее, как обнимал после ссор, чтобы помириться. Сказал, как они говорили друг другу. «Мир?» Она улыбнулась, прижалась лицом к его груди. «Спасибо, я так боялась, что сегодня у нас опять будет плохо». Толмач улыбнулся. «Все будет хорошо». Пришли гости, Изольда приготовила раклет. Было тепло и говорливо. Толмач пошел укладывать сына, читал ему перед сном про Урфина Джуса и Дуболомов. Ребенку давно пора было спать, а он все просил почитать еще, и толмач читал и читал. Не хотелось к ним туда выходить. Сын, наконец, заснул, толмач выключил свет, лежал в темноте и слушал детское сопение. Вышел уже к десерту, разговор зашел о России, о Чечне. Зубной техник, отщипывая виноград, спросил толмача, что испытывает человек, если принадлежит не к маленькому народу, как швейцарцы и чеченцы, а к большой нации. И тут он запнулся. Не завоеватели, не угнетатели, а как это сказать? Он крутил пальцем виноградинку, все не мог найти нужного слова и смотрел на толмача с улыбкой, словно ожидая помощи. Толмач подсказал. «Если принадлежит к русским». Техник засмеялся, бросил ягоду в рот, стал расшевывать, отщепил еще. «Ты ведь понял, что я имею в виду?» «Конечно, понял».